Глава 23. Оммаж. Перемазанный сажей и потому похожий на черта Рэм скорчился в три погибели на пепелище какого-то лабаза и глядел на гавань Конките, куда заходили одна за другой пиратские галеры. 30 весел. Это значит две смены гребцов, то есть минимум 60 невольников. И еще примерно 50-70 гёзов, скорее действительно около полусотни. Аркан делал расчеты, опираясь на знание того, как была устроена команда Красного Дэна Беллами. Больше людей — это потеря дальности плавания и автономности. Необходимость грузить продовольствие, пресную воду и другие припасы, то есть отнимать место у желанной добычи. Жертвы гёзов, купеческие и рыбацкие суда, прибрежные поселки, редко могли выставить более пары дюжин бойцов, обычно как попало вооруженных и снаряженных. Откуда командору Зепилору было знать, что здесь, на его базовом острове, скрывается несколько десятков готовых к драке воинов? Уничтожить гёзов по частям — таков был план Аркана. Создать подавляющее превосходство в конкретной точке и в конкретный момент времени. Вот один из ключей к победе. Об этом свидетельствовали все трактаты по истории и военному искусству, читанные в Смарагдском университете и в библиотеке родового замка. Да и личный опыт говорил о том же. Именно так они разгромили малую гряду Низацроск на красном корабле. Именно так одолели фаморов и одержали верх над Туони. А посему Рэм дождался, пока пораженные зрелищем болтающихся на виселицах товарищей гёзы поступят так, как и полагается бывалым и осторожным мореходам и воякам. Одна из галер, втянув весла, подошла к причалу и пришвартовалась, вторая осталась посреди бухты на всякий случай. Вряд ли Зепилор сам был в первой десантной партии, которая высадилась на причал и настороженно, с обнаженным оружием в руках, двинулась вглубь острова. Скорее всего, командор наблюдал за действиями своей разведки с борта одной из галер. Нельзя сказать, что десантная партия пиратов тщательно осматривала развалины и пепелища. По всей видимости, популярам было приказано составить общее впечатление о произошедшем здесь во время отсутствия хозяина. И потому они продвигались к центральной площади, как раз туда, где располагался молельный дом. Этот отряд состоял из двух дюжин хорошо вооруженных мужчин, которые держались плотным строем, пока позволяла местность. Но вот впереди показался завал из обгорелых бревен. Прозвучала короткая команда. Шестеро гёзов закинули небольшие квадратные щиты за спины и только-только взялись расчищать путь, как стена одного из ближайших домов рухнула и осыпала гёзов обломками горелой древесины, золой и прочей дрянью, подняв тучу пыли и пепла. Гёзы закашлялись, принялись уворачиваться от катящихся по улице обломков бревен, их ряды смешались. Рэм молча встал с обнаженным мечом в руках. В эту же минуту десятки измазанных в грязи и саже дружинников вылезали из своих укрытий, окружая пребывающий во временном замешательстве отряд противника. «Бара!» Аркан во главе своих людей ринулся вперед. Внезапная атака численно превосходящего озлобленного врага сделала свое дело. Бой практически мгновенно превратился в избиение. В плотном строю у привыкших драться на тесной палубе кораблей гёзов еще были шансы. Но в свалке, где на каждого пирата приходилось по два или три противника, им пришлось тяжко. Особенно свирепствовали орра южане. Под яростными ударами их фальчионов на землю упали, обливаясь кровью, уже пятеро гёзов, А этой троице было все мало. Рэм как раз схватился с крепким парнем в кольчужной безрукавке, и отменный клинок аркана вот-вот должен был перерубить давшее слабину древко абордажного топора, и после этого враг стал бы легкой добычей, но... Южане накинулись на Гёза со всех сторон, рубили его, били ногами и орали, как тысяча чертей. «Осторожней, соратники! Нам еще понадобится их доспех!» Воззвать к человеческой жадности показалось оптимальным решением. «Да, маэстро!» Южане тяжело дышали, заляпанные кровью с ног до головы. «Взгляните! Оливьеру не помешает помощь! За мной!» Рэм увлек за собой Патрика Доерти и его соотечественников туда, где абордажники-скорокатицы прижали к обугленной стене молельного дома группу из шести человек во главе с молодым Гёзом в богато изукрашенных доспехах. «Сдавайтесь! Сдавайтесь! Или я прикажу швырять в вас камни и бревна до тех пор, пока все ваши кости не будут переломаны!» Аркан шагнул вперед с этими словами и тут же поймал полный презрения взгляд молодого пирата. «Вам неведома честь, верно? Вы нападаете подло из засады. Пользуетесь трехкратным преимуществом. А теперь грозитесь убить нас таким способом?» Если бы глаза юноши умели причинять вред, то в аскеронце уже дымились бы две глубокие дыры. Гневная тирада популяра не произвела на Аркана ровным счетом никакого впечатления. «Вор, пират и рабовладелец говорит мне о чести? Видит Бог, я велю своим людям взять тебя живым и лично распну на воротах молельного дома, пес. Прикажи своему сброду бросить оружие, и я оставлю тебе и им жизнь. Почему я должен верить твоим словам, незнакомец? Кто ты такой, чтобы я положился на твое обещание?» «Баннерет Рэм Тиберий Аркан, вот кто я такой! Бросай оружие, ну!» Он переводил тяжелый взгляд с одного врага на другого. Увидев слабину в полнотелом Гёзе, грязные длинные волосы которого слиплись от крови и пота, Аркан смотрел на него, не мигая, нахмурив брови. И спустя мгновение пальцы Гёза разжались, и клинок со звоном упал на землю. — Это сам дьявол! — закрыл лицо руками пират. И каждый из Гёзов, попавший под воздействие черных аркановских глаз бельмищ, как сказала Нойда Лоухи, выпускал из уставших рук оружие. Последним сдался молодой главарь. «А теперь хватайте их и тащите на берег!» Дружинники подхватили пленников и, особенно не церемонясь, поволокли прочь из поселка. Другие же тащили некие конструкции, сколоченные из все тех же обгоревших деревяшек. Несколько раненых в схватке пиратов наскоро перевязали и тоже взяли с собой. «Ты дал слово, подлец!» — шипел молодой Гёз. «Мерзавец! Клятвопреступник!» «Заткните ему чем-нибудь рот!» — отмахнулся Аркан. Он не собирался нарушать слово, но сейчас было не до сантиментов. Под его руководством бойцы принялись устанавливать в прямой видимости галер виселицы. Точь в точь такие, на которых болтались надзиратели с табличками на груди. Таблички были тут же, наготове. Их демонстративно примерили к каждому из пленных. Потом к перекладинам виселиц принялись цеплять веревки, вязать петли. Рэм стоял в тени чудом уцелевшего деревца, сразу за чередой шибениц, и поглядывал в сторону галер. Большая часть его воинства пряталась неподалеку. Показательную казнь готовили неистовые Орра и их товарищи, освобожденные рабы с Конките. Со стороны это могло выглядеть как результат бунта невольников, бессмысленного и беспощадного. Плевать, что большей их части не хватило смелости и решимости даже взять свободу из рук Аркана, не то что отвоевать ее самостоятельно. Гёзы-то этого не знали? Все получилось, как и было запланировано. Галеры в гавани начали обмениваться сигналами, и в какой-то момент с того корабля, что стоял посреди бухты, спустили ялик, полный вооруженных воинов, и те принялись активно грести по направлению к берегу. В то же время команда пришвартованного к причалу судна готовилась к вылазке. «Давай!» — махнул Рэм самому шустрому из набранных в бивне зверобоев. Тот кивнул и, подхватив факел, побежал куда-то в сторону. Каракатица пряталась там, среди скал, и Ирвинг должен был вывести корабль в горловину бухты, отвлекая на себя внимание. «Ну что, соратники, захватим ту чертову галеру!» — усмехнулся Аркан, повернувшись к бойцам, которые, подобравшись подобно охотничьим псам, ждали тут же, неподалеку. Вместо одной крупной банды гёзов он сумел получить 6 разрозненных отрядов, и один из них уже разгромил. Второй сейчас приближался к берегу на ялике, третий торчал посреди бухты, четвертый выдвигался на причал с пришвартованной галеры, и последний, самый слабый, оставался на ее борту, чтобы контролировать гребцов. Гребцы — главное преимущество и главная слабость гёзов, универсальный движитель и постоянная угроза. Несколько десятков обездоленных и дошедших до последней крайности человек. Именно на них и делал ставку Рэм в своих планах. Он ведь и сам побывал в этой шкуре и знал точно. Как минимум половина прикованных к веслам мужчин яростно мечтает вцепиться в глотку своим мучителям. «Вперед, друзья мои, вперед!» Он взмахнул мечом, развернул черное знамя с красным Дэном Беллами, и полсотни человек поддержали Аркана боевым кличем легионов Древней Империи Людей. «Бара!» Этого спешащие на помощь казнимым товарищам Спирса Гёзы точно не ожидали. Они-то думали, что дождутся подкрепления со второй галеры и вместе освободят своих подельников. 20 против 50 — расклад очевидный. Успей пираты изготовить для стрельбы луки, и все могло бы пойти иначе. Но они боялись попасть в своих, и потому даже тетивы остались в садаках у немногочисленных стрелков. Люди Аркана наступали полумесяцем, имея на одном фланге абордажников Шарля и Луи, на другом — тройку Орра. Видя угрозу окружения, небольшой отряд гёзов попятился, мечтая вернуться на причал и объединиться с соратниками с корабля, но поздно. Между врагами оставалось не более 20 шагов. Щиты столкнулись друг с другом, началась резня. Ярость встретилась с яростью, сталь со сталью. Это получилось совсем не по-аркановски, даже учитывая численное преимущество. В такой свалке не избежать потерь, но ставки были слишком высоки. Время. Вот главная добыча, которая нужна была Рэму в сражении за Конките. И его соратники это понимали. Окружение отряда гёзов произошло стремительно, и зажатые со всех сторон они падали на землю один за другим под ударами клинков. Аркан в схватке не участвовал. Он вскочил на массивный круглый камень, держа руку со знаменем на отлете, и наблюдал за происходящим на поле боя и в бухте. На второй галере видели происходящее. Там загремел барабан комета, и взмахи весел направили корабль к причалу на помощь гибнущим гёзам. В этот самый момент Раздались звуки веселой кесарянки, которую извлекал из волшебной дудки Ирвинг. И у входа в гавань появился высокий темный корпус каракатицы. Игнорировать такую опасность популяры не могли. Экипаж второй галеры теперь вынужден был заботиться о своих жизнях. Каракка была значительно массивнее грибного судна. На ее мачте развивался тот же пугающий черный флаг с красным черепом. И это говорило только об одном. Нападение спланировано, и враги Гёзов на берегу и в море действуют сообща. Полетели первые стрелы с надстроек, пираты ответили. Но, находясь в заведомо проигрышном положении, из-за меньшей высоты корпуса, они не могли нанести стрелкам с каракатицы существенного урона. В любом случае, главная цель была достигнута. Время выиграно. Рэм бросил взгляд на ялик с гёзами, которые бросили весла и в растерянности замерли посреди водной глади между линией прибоя, пирсом и своей галерой, гадая, как поступить. Да и черт с ними! «Возьмем корабль!» — крикнул Аркан, взмахнул знаменем и побежал к причалу. За ним устремился Оливьер и все свободные дружинники. Южане и другие мятежные рабы приканчивали оставшихся в живых после скоротечного боя гёзов. Кто-то остался перевязать раненых товарищей, оказать им помощь. Конечно, были и погибшие. В этом бою люди Аркана потеряли семерых. Все-таки дрались не с какими-то оборванцами, а с настоящими морскими разбойниками. Когда на пришвартованной галере поняли, что не успевают отчалить, и увидели страшное черное знамя и четыре десятка человек, готовых ринуться на борт и убить каждого, кто окажет сопротивление, то предпочли переговоры. «Мы сдаемся! Сдаемся! Если вы сохраните нам жизнь!» — выкрикнул популяр в желтой рубахе и штанах пузырями. «На колени!» — рявкнул в ответ Рэм и перепрыгнул на палубу галеры. «Все на колени! Оружие в сторону! Где ключи от цепей гребцов?» Тот самый тип в желтой рубахе протянул связку ключей. Аркан перебросил ее подоспевшему Патрику Доерти. Южанин со своими товарищами тут же кинулся в трюм, возвещая свободу. Все орра были ранены, но не обращали внимания на кровь и боль. Оливьер и его люди вязали гёзов. «Взгляните на вторую галеру!» — удивленно крикнул кто-то. Там происходило нечто невообразимое. Весла ее плавали по поверхности моря. Изнутра валил черный дым. На палубе шла драка. «Это бунт, маэстро. Гребцы на том корабле взбунтовались». С подъемом проговорил Шарль, сержант абордажной команды. «Как им это удалось?» «Воспользовались моментом», — прищурился Оливьер. «Надо бы помочь парням». А вон, гляди, Ирвинг все правильно понял. Они подходят ближе и отстреливают зазевавшихся гёзов. Сейчас мы спустим пару шлюпок с этого корабля и разберемся с вон теми гёзами. Рэм указал на ялик, пираты в котором сделали выбор и теперь гребли к берегу, мечтая ощутить под ногами твердую землю и, возможно, освободить своих валяющихся под виселицами товарищей. А потом настанет время и второй галеры. Патрик Доерти плакал. Странно видеть яростного и умелого бойца в таком состоянии. Но понять его было можно. Сегодня храбрый южанин потерял своих братьев. Именно они подняли гребцов на бунт на второй галере, увидев шанс обрести свободу. Финиас, наследник старшей ветви Доерти, и его брат Шимон Прикончили командора Зипилора, но погибли на клинках гёзов, как и практически все, кто принимал участие в мятеже. В живых остался юный Лиам, весь израненный, и еще несколько гребцов, которые сумели завладеть щитами и оружием и забаррикадировались на камбузе, дожидаясь помощи аркановских воинов. Увидев, что Рэм приближается к нему, Патрик встал, отер лицо ладонями, а потом сказал: «Вы выполнили свой долг, сеньора, сполна. Мы отомстили, и никто теперь не скажет, что репутация Дуэрти пострадала. Если Лиэм выживет, я попрошу вас еще об одной милости — отправить его к матери». «Конечно, друг мой, какие могут быть разговоры?» Аркану стало даже неловко. Все-таки он получил огромное пополнение в свою дружину, пусть и временное, и захватил приличную добычу с обеих галер, заплатив за это жизнями людей, которые ему доверились, и других людей, которых он даже не знал. Такова судьба сеньора. «Маэстро Бонарет, я прошу вас считать меня своим вассалом», — внезапно сказал Дуэрти и встал на одно колено, протянув к Рэму сложенные руки. «Я ваш человек». Молодой аристократ в растерянности замер. Такое с ним случилось впервые. Человек собирался вручить ему свою жизнь и волю. Однако промедление могло оскорбить пылкого южанина. И потому Рэм обхватил ладони Ора своими и проговорил прерывающимся голосом: «Ты мой человек, Патрик Дуэрти. Это большая честь для меня, и я сделаю все, чтобы ты не пожалел о своем решении. Встань, друг и соратник, встань!» Помогая раненому южанину подняться, он вдруг увидел, что еще несколько человек стоят, преклонив колено. И бойцы из тех, с кем вместе плыл на каракатице, и только-только получившие свободу галерные рабы, и даже Оливьер, и Шарль, и Луи, и другие, те, что подписывали контракт. Все, кто был на покрытом кровью и пеплом берегу дважды сожженного Конките, замерли в коленопреклоненной позе, склонив головы. «Я ваш человек, маэстро!» Один за другим говорили они и протягивали ему руки.